не пропали в суетдействие ляха, он метил в солнечное сплетение высокому Брехту, но тот сумел почти увернуться от удара, да, даже полностью увернулся. Ствол чиркнул по материалу, сверху покрывающему бронежилет, и попал в самый край приклепанной к толстой коже металлической пластины. В результате Ивана Яковлевича развернуло еще и от удара он стал заваливаться назад. К счастью, ворог успел за это время сделать шаг следующий и оказаться прямо над поверженным им врагом. Брехт, хватаясь руками за воздух, увидел ремень пищали на антапке, присобаченной к цевью, и ухватился за него. В результате драгун плюхнулся на живот рядом с герцогом. Тот в подставленный бок кортикой сунул. Так, хорошо сунул, по самую рукояти 60-сантиметровое лезвие, пройдя польскую тушку насквозь, высунулось с другого бока. Сунул-то хорошо, высовывать плохо. Того самого рычага не хватает, вплотную уже почти лях прикорнул. В это время Семен Андреевич Салтыков тоже в бой вступил и тоже вполне удачно. Он саблей отбил в сторону пищаль высокого поляка и красивым выпадом, чуть сбоку всадил ему кончик сабли в кадык, полностью после горла распоров. Лях, обливаясь кровью, как в фильмах Тарантино, схватился руками за горло и упал прямо на герцога Берна, заливая его кровью с ног до головы. И тут кто-то невидимый Брехту прямо над ним еще одного драгуна штыком проколол. Прямо в пузо и провернул еще штык там, разрывая и брюшину, и кишки. Этот тоже свалился сверху на министра обороны, окончательно того похоронив. Герцога убили, заорали над головой, и гвардейцы в едином порыве опрокинули оставшихся драгун и сбросили их во враг. «Ваше высочество! Ваше высочество!» — орал как заполошный Салтыков. «Кха! Кха! Да жив я не ори!» Нальющаяся прямо на лицо ему кровь помешала это вразумительно произнести. Тем не менее гвардейцы герцога услышали и сбросил с него двух кровеизвергающих поляков. Убили. Берна убили. Нет, Джигу никто танцевать от радости не стал. Это они за глаза ругали проклятого фаворита и за форму некрасивую, и за тренировки, и за порку позорную дворян, да за все ругали, даже за запрет курить вначале. А вот теперь, пройдя целую кампанию, почти понимать начинали, что богом им послан этот немец. Так можно воевать, ни в какое сравнение с теми битвами, что Петр вел. И сытно, и тепло, и ты бьешь ворога, а не он тебя. Потерь-то нет почти. Кха, кха. Семен, не голоси, жив я, ранен в крови весь, чужая. Мне бы умыться, как обоссанный себя чувствую. Глава 24. Событие 64. Граф Гутьерре Фернандес, комендант крепости Мазаган, с радостью оглядывал горизонт, затянутый черными, свинцовыми низкими тучами. Юлий, будет буря. Настоящая буря. Нельзя выходить в море. Русские фрегаты должны были утром идти на Танжер. Ох уж эти русские, не живется им спокойно. А тут словно Пресвятая Дева Мария услышала его молитвы образумить русского адмирала и решила послать тому предостережение. Сам вижу, плохо. Застрял я тут, то одно, то второе, то опять одно. Хорошо, Дон Фернандес, тогда завтра свадьба. Что нужно от меня, а чего время терять? От тебя? Такой крутой поворот Фордевинт на пару минут выбил коменданта крепости Мазаган из колеи. Он-то сам хотел сейчас издалека начать подводить к тому, что раз Господь против их похода по устрашению неверных, то надо подумать о свадьбе и начать к ней готовиться. Ну, там, побриться. Шучу, подарки какие, церемонии. Не женился я еще ни разу. И это, я ведь православный. У нас есть священник. Ты же не русский, схватился за голову граф. Мать русская, да у меня крестным сам император Петр был. В детстве я нас в протестантизме, ну, наверное, не помню. А когда мне было лет 5 или 6, то крестили в православии в Санкт-Петербурге. На всю жизнь запомнил, и меня, и брата. Царство ему небесное. Император Петр Алексеевич крестным был. Нужно Амалию тогда сегодня же в православии. Там какая-то длинная процедура, нужно. Ох, блин, пойду к епископу нашему. Мы же епископа целого везем. Новое епископство Синод постановил открыть в Охотске. Охо, Юлий, несерьезный ты человек. Как я свою единственную дочь отдам за схизматика титул? Как я могу титул передать человеку чуждой веры? Это у вас тут чуждая вера. Мне герцог Берон что говорил? Поднял палец вверх Вильстер. Что? А то, что православие идет от Константинополя. Это вы себе пап всяких придумали и отошли от истинной веры. Индульгенции за деньги продаете? Юрий Данилович вдруг остановился, заметив, как наливается кровью лицо тестюшки будущего. «Дон Гутьерре, к чему эти философские споры? Мы военные. Пусть попы занимаются вопросами религии. Завтра в 12 свадьба. Подарки будут. Адмирал Вильстер о подарках мог не беспокоиться. Богатую добычу они взяли на тех трех галерах, особенно на одной из тех, что стояла в порту Касабланки. Они, по словам гребцов освобожденных, только что ограбили два голландских судна, следующих из Западной Африки, и в Касабланку пришли сбыть товар. В трюме была слоновая кость, кость носорога, шкуры леопардов и тигров, черное дерево, эбеновое дерево, а также необработанные самоцветы. Большинство было фиолетовыми аметистами из Намибии. Камни не смотрелось так красиво, как в серьгах или перстнях, но Юрий Данилович вполне себе осознавал, что любой необработанный самоцвет смотрится блекло, для того и существуют ювелиры, чтобы придать природным камням красоту. Кроме серо-фиолетовых аметистов были и серо-зеленые камни с Мадагаскара. При этом отдельно от остальных лежало 5 очень крупных камней. Какой размер они будут иметь после обработки, адмирал не представлял, не был ювелиром, но что это целое состояние, вполне себе осознавал. Изумруды дороже всех остальных самоцветов. Словом, даже если бы только эту одну галеру захватили, то уже бы добыче любой пират позавидовать мог, а тут целых 3. И не хуже, ведь добыча была на стоящей в порту рядом галере, там были специи, корица, гвоздика, шафран. О такой возможности, как обзавестись добычей у него, перед отплытием из Риги, был разговор с министром обороны герцогом Бероном. «Я не силен в морском праве, потому если на вас нападут, и вы захватите пиратов по дороге, то половину денег или товаров принадлежит казне, а половину участникам сражения. Из них 10 долей, капитану, по 5 офицерам и по 1 матросам, сколько бы их ни было, из государственной доли, 10% лично тебе, Юрий Данилович. Если получится продать выгодно по дороге, то продайте. Нет, так везите в Китай. Естественно, если это не хлопковая или шелковая ткань, эти вещи постарайтесь реализовать. Чай тоже. Чай в Китай точно незачем назад тащить. Да, разберешься. Купцов поспрашай. И вот они захватили 3 галеры. И при этом их фрегаты, если и не перегружены сверх меры, то груз с 3 галеатов на них точно не войдет, ведь эти корабли по размерам не сильно уступали его фрегатам. То есть нужно продавать здесь, в небольшой португальской крепости, где и 1000 человек не наберется, и где слоновая кость и эбеновое дерево в 3 раза дешевле, чем в Амстердаме, например, и уж тем более в Санкт-Петербурге или Риге. Капитан Безимакер предложил отремонтировать 1 из 3 галер и туда самое ценное перегрузить для продажи в Китае, но Вильстер эту идею отбросил. Двухмачтовая посудина с косыми парусами и веслами, на которые еще гребцов найти надо, по скорости явно уступит фрегатам, будет тормозить всю эскадру в походе, где главная скорость. Неизвестно, смогут ли они пополнять припасы и главное воду после следующего португальского порта. Нет, жадность до добра не доводит никогда. Потому, переговорив с графом и будущим тестем, Вильстер решил всю добычу, кроме камней и части специй, которые охотно купит в Китае, оставить в Мазагане. Выделит им в крепости большой подвал. А дону Гутьере адмирал решил подарить ту часть слоновой кости, что полагается ему при дележе. На его долю пришлось почти 500 фунтов, 200 килограмм, и при цене 75 шиллингов за фунт получались очень приличные деньги, особенно если считать не в граммах золота, а в вещах. На те же 100 шиллингов можно купить лавку или дом с надворными постройками. А тут этих шиллингов 1000 получались. Столько на службе и за всю жизнь не заработаешь. Тестюшка, узнав о таком подарке, даже про веру не стал больше ни слова говорить. Бог, мол, один, пусть и правда попы занимаются. И слоновая кость не единственный подарок. Вполне осознавая, что специи и чай — вещь скоропортящаяся, адмирал Вильстер предложил продавать эти товары графу заезжим купцам, а у них брать менее скоропортящиеся товары, те же самоцветы или слоновую кость. А чтобы у тестюшки была заинтересованность, Вильстер выделил ему 10% от проданного, свою долю. Все одно деньги в семье останутся. Событие 65-е. Когда я вел дипломатические переговоры, то все время чувствовал, что за моей спиной кто-то стоит и говорит мне: «Не уступай, не уступай, это не твое, это наше». Андрей Громыко. Вместо ускорения движения к Дрездену эпохальное сражение с регулярной польской армией принесло лейб-гвардии серьезную задержку. Стоит начать с пленных. Их получилось почти 2000 человек. Теперь их надо кормить, лечить и охранять. А Иван Яковлевич, уже предвкушая в Дрездене завершение похода в скором времени, отправил генералу-фельдмаршалу князю Василию Владимировичу Долгорукову, который отвечал за полки второй линии, то есть те, которые занимались доставкой в Россию трофеев и пленных, послание, что все, не надо больше нам сюда слать людей и подводы. Заплатите крестьянам и пусть домой возвращаются, а то вымрем зимою с голоду. Кто-то же должен хлеб с репой растить. А тут подвалило и пленных прилично, коих нужно в Тару и Кяхту доставить, чтобы они там самоотверженным трудом дороги и дома строили, приближая освобождение свое. А еще привалило всякого оружия, и даже огромная полковая казна досталась кавалергардам, после разгона драгун, обративших внимание на обоз. То, что там полно продуктов и пороха, это нормально, а вот то, что там почти 60 тысяч талеров и злотых, в пересчете на талеры, оказалось, так просто подарок. Сразу закрывался вопрос, чем оплатить рядовым и унтер-офицерам гвардейских полков этот поход. Как раз каждому по годовому почти окладу получится. Плюсом опять прилично лошадей досталось в подарок от польских драгун и офицеров, из которых десяток четвероногих так просто на конезаводы просился. Потребовалось непростое решение принять, и без того куцый уже корпус еще на 1000 человек уменьшить, отобрали из каждого батальона по плутонгу, чтобы отконвоировать пленных и прочие трофеи до Киева. Никто домой возвращаться, не добившись окончательной победы, не хотел, и пришлось жребий тянуть взводным. Отправили обоз с пленными и трофеями в Киев, подошли к Вроцлаву, наконец, а тут опять баррикады, как таковой стены у города нет, есть небольшой замок в центре и паны, которые теперь непонятно за кого, раз Лещинского нет, опять решили устроить русским уличные бои. То ли их мало оказалось, то ли не сильно уже горели воевать за мертвеца, но несколько залпов картечными и шрапнельными гранатами баррикады снесли, а новых ляхи городить не стали. Из плюсов этого очередного боя можно назвать главный. Герцог Берон получил теперь законное право вести себя в городе, как завоеватель. Так и поступили. Собрали все в костелах и соборах, что поценнее, и вместе с ксендзами и монахами отправили в Киев с очередным обозом, еще на 500 человек корпус ослабив. Но теперь уже точно ничего не должно помешать им добраться до Дрездена. Все, на границе уже. Помешали. Так Брехт и не увидел Дрезденской картинной галереи и прочих красот этого города. На границе повстречались с саксонским войском. 1010 человек, в основном пехота. И во главе этого войска сам будущий король Речи Посполитой, Август Саксонский. Иван Яковлевич, прямо полчаса ходил и плевался, когда ему доложили, что разведка наткнулась на саксонцев. Чертов Вроцлав, он задержал гвардейские полки на 3 дня, и именно их и не хватило. Ведь одно дело, когда герцог Берон приезжает в Дрезден и предлагает Августу III саксонцу корону Речи Посполитой, как дар, и оговаривает ряд уступок, например, Литву и Украину, а еще и Курляндию. Мол, пусть сами сеймы и всякие ландтаги решают, с кем быть, под чью руку встать. Зачем вам, ваше величество, эти непокорные казаки, которые вечно смуты затевают, и где нет ни производств, ни даже городов толком, а еще там есть набеги крымчаков и прочих турок с татарами, да и война с блистательной Портой на носу. Нужно это вам, забирайте саму Польшу и делайте ее своим наследным владением, как батюшка ваш хотел. Россия сию вашу хотелку одобрит. И это было чистейшей правдой, про батюшку, и именно для этого разговора Брехт таскал с собой графа Карла Густава Левинвольде, русского дипломата и полномочного министра в Вене и Берлине, который был в курсе всех тех событий конца прошлого года. Перед самой смертью, уже ощущавший припекание адских сковородок, Август Сильный решил сына порадовать приличным наследством. Он начал переговоры о разделе Речи Посполитой между Саксонией и Пруссией. Август II предложил Фридриху Вильгельму польскую Пруссию, Курляндию и часть Великой Польши, остальные земли становились наследным королевством. 31 декабря 1732 года в Кросно король встретился с прусским министром фон Грунтковым, но переговоры были прерваны из-за обострения болезни короля. Через 4 дня в Варшаве король с лёгкой больше уже не встал, а вскоре и приставился. Наверное, ничего бы не получилось у сильного, Россия и Австрия бы такой предательский ход не допустили. Но тут главное, что прозвучало само слово «раздел». Если можно такими словами бросаться Августу Сильному и Фридриху Вильгельму, то почему не попробовать герцогу Берону и Августу Саксонцу? Ясно, что Австрия и Пруссия встанут на дыбы. И вот тут должны вступить в дело французы. Возможно, и уже вступили. Брехт точного начала войны Сардинии и Франции против Австрии за Неаполь не знал. Так, может, и не нужно уже это знание. Он сейчас серьезно поменял историю, и кардинал Дефлери, французский первый министр, мог и раньше начать эту заварушку. А начнет по-любому, и Австрии, получивший сразу по физи от всей души, будет не до Украины. Свое бы удержать, а для этого нужны на помощь русские. В реальной истории Лосси со своим корпусом так и не повоевал. Одного его присутствия хватило, чтобы кардинал Дефлери сел за стол переговоров. А Пруссия, у той шашни с Францией и Швецией. Но Швеция показала, что на нее надеяться не стоит, 100% предаст, а Франция кровавой юшкой умылась уже, в ту степь морем больше не дернется, а дернется если, то еще раз отгребет. Просто не может у нее быть еще 20 линейных кораблей, а пешком через всю Европу, через кучу немецких враждебных княжеств, вести войска, когда и так уже на трех фронтах воюет, фантастика ненаучная. И еще, Пруссия сейчас зажата между очень хорошо себя показавшим русским флотом и приличной русской армией с двух сторон ее окружившей. Нет, без союзников не дернется, как бы не хотелось эти земли, обещанные Августом Сильным, получить. И потом, когда дележка пирога закончится, Россия не будет возражать. Уж Брехт позаботится, чтобы Саксония и Пруссия сцепились из-за польской Пруссии. Даже помогать будет обеим сторонам, пока те способны платить, и с них можно чего интересного попросить за помощь. Например, Данцик на 50 лет, или построить в Риге силами мельсинских мастеров фарфоровую фабрику. А с Пруссии, а пусть янтарем расплачиваются, и семейство Кантов депортирует в Курляндию. И теперь эти планы, когда Август сам с войском спешит в Польшу, все разом становятся труднодостижимыми. Упрется этот любитель оперы, и что, воевать, бросать все нажитое непосильным трудом? Событие 66. В мирные переговоры надо всегда вплетать мирные угрозы, тогда дело и сдвинется. Борис Кригер. Встреча на Эльбе состоялась на самом деле на Одере возле деревушки Проховице. Герцог Берон реку переходить не стал, это мероприятие целое. Опять переправу наводить, людей топить и коней. Еще и единорог можно утопить, доставая его потом со дна илистого или песчаного. Русские разбили лагерь, а к будущему королю Польши Иван Яковлевич послал с небольшим отрядом графа Карла Левинвольде. Пусть дипломат свое искусство покажет, не зря же он его из Риги через половину Европы тащил. Да еще с кучей слуг и двумя девицами на графинь непохожими. Брехт сначала хотел заинструктировать дипломата до полусмерти, а потом передумал. Пусть делает, что хочет. Не получится договориться, всегда можно рыкнуть. Восстание ляхов спровоцировать, а то и организовать. У него сейчас в плену всякие интересные личности есть, которые легко смогут шляхту на антисаксонское восстание поднять. Левинвольде уехал, а Брехт в палатке, изредка прихлопывая забравшегося незнамо как комара, лежал и думал, чего дальше делать. Не про ближайшее будущее, тут понятно. Сейчас войска соединятся, и они двинут на юг, на Краков, на древнюю столицу Речи Посполитой. Даже если старший брат его еще не взял, мало ли, тоже упертая шляхта попалась, то уж тремя корпусами, с таким количеством артиллерии, они легко этот город возьмут. Даже если половину Кракова придется сжечь, черт уже с ними, с ляхами, надоели. Главное, чтобы уцелел собор, в котором коронацию проводит. Ладно, вот корону и то на Августа, а дальше что? Что с Украиной и ее гайдамаками делать? Скорее всего, придется по городам полки Карла Берона распределить. Крестьянское восстание вещь такая, легко может распространиться дальше и на Россию. Петр и последующие правители довели страну до ручки, народ сильно обнищал и озлобился, и он за 2 года мало что успел улучшить. Больно велика страна, и больно медленно доходы увеличиваются. Что там Петр Аркадьевич Столыпин просил? 20 лет спокойной жизни. Чем он хуже? И ему нужно 20 лет, ага, только сперва с Ираном разобраться, а потом с Турцией, а потом с Японией, а потом с Испанией, чтобы осознали, что Форт Росс не их земля. Гвардию ни в Литве, ни на Украине оставлять нельзя. Ее нужно отвезти в столицу и там наградами засыпать. А как только Волга вскроется, двигаться к Астрахани, и дальше к Решту уже по морю. Надира нужно убирать, а не получится ликвидировать по плану с помощью Багратиона, придется нанести ему серьезное поражение, может даже Мазендера назад отбить, тем более что по бумагам он России принадлежит. А для нанесения серьезного урона персам нужны боеспособные части, а не низовой корпус, весь малярией и сифилисом болеющий. Все же нужно надеяться на Багратиона и огромные длинноствольные ружья. Устранение одного надира и переход всей полноты власти к Тахмаспу-2, который не сможет управлять Ираном, идеальный вариант. Там сразу, как и после смерти Надир-хана в реале, наступит бардак с борьбой за власть, и в дальнейшем это приведет к гражданской войне, в ходе которой Россия легко возьмет под контроль весь Кавказ и Мазендеран, сделав Каспийское море своим внутренним практически морем. Конечно, туркмены и узбеки с казахами на востоке будут крепким орешком, но это нации не морские, им море не нужно. Ваше высочество, разведчики вернулись, оторвал Брехта от наполеоновских планов дежурный, давай их сюда. Разведчики были посланы в сторону саксонской армии, нужно же знать, решатся ли они принять его предложение и перейти Одер. Решились, видимо. Глава 25, событие 67. Мы не имеем права умирать, и ко всему должны мы быть готовы. Однажды встретились, чтоб встретиться опять, во имя душ слияния святого. Ольга Скай, блажени все боящиеся господа, басил епископ Охотский и Тихоокеанский Артемий, и люди, заполнившие шатер, переоборудованный под православный храм, также басовито откликались. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, ходящий в путях его, продолжал гудеть владыка Артемий. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Возопили уставшие от духоты в шатре моряки и графья с графинями, эти просто возопили, так как не то, что церковно-славянского языка не ведали, так и по-русски только пару слов успели выучить. «Бог и владыка, жена твоя яко лоза плодовита, во странах дому твоего!» Юрий Данилович Вильстер крестился и вместе со всеми старался басить не меньше. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Как-то в Санкт-Петербурге он был на процессе венчания одного из капитанов кораблей. Там в Петропавловском соборе все было чуть торжественней, но от этого ничуть не короче. Любит русские все же длинные и пафосные действа. А еще вопрос тогда у Вильстера возник. В России вообще не выращивают винограда и народ просто не знает, что такое лоза. Почему не заменили на что знакомое русским? Жена твоя яко репа плодовита. И машили, Юрий, произволение благое и непринужденное. И крепкую мысль, пойте себе в жену сию, а в татью, южезде пред тобою видишь и, рявкнул на адмирала отец Артемий, переименовавший позавчера Амалия в Авдотью. Не только само венчание долгое, приготовление к нему тоже на 3 дня затянулось. Имам, честный отче, вспомнил Вильстер, что должен отвечать жених, не обещался ли еси иной невесте, зыркнул на адмирала епископ, и народ в шатре точно так же грозно уставился на норвежца, не обещался, честный отче. Чистая правда, вот до 33 лет дожил, а не обещался, все некогда было, то война, то безденежье, то снова война, то совсем нищета, когда Петр Алексеевич помер и жалования не платили 1,5 года, все что могли они с отцом продали, чтобы с голоду не умереть, и машили произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, пойте себе в мужа сего Юрия, его же пред тобою сде видишь и, повернулся к Амалии владыка Артемий. Именно этим 3 дня сам Артемий и занимался, учил графинюшку нескольким правильным ответам на задаваемые сейчас вопросы. Должна на русском была ответить, и самое главное не на нормальном русском, а вот на этом церковном непонятном языке, а еще вдалбливал ей, что он не святой отец, он, ваше преосвященство, преосвященнейший владыка или просто владыка, имам, чистный тетчик, пискнула Амалия, Авдотья, не обещалась ли еси иному мужу? Не обещихся, святой, ой, чистный тетчик, и тут как горкнет прямо совсем уж басовитым басом диакон, благослови, владыка, благословено царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь, миром Господу помолимся, вновь заревел диакон, попробуй такого ослушайся, одна огромная рыжая борода чего стоит, а голос такой голос штучно выдают, не иначе святые покровители в раю в карты разыгрывают для своих подопечных, или в кости. Пока дальше шли молитвы, Вильстер на 10 минут выпал из действительности, раздумывая о том, правильно ли он поступил, решив оставить Амелию здесь, в крепости Мазаган. Тревожно было, мавры эти неусмиренные им, чего доброго, нападут, а с другой стороны, тащить молодую девушку в такую даль. Венчается раб Божий, Юрий, рабе Божией, Авдотье, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Долетел до него бас епископа, выводя из задумчивости, венчается раба Божия, Авдотья, рабу Божию, Юрию, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Господи Боже наш, «Славою и честью венчаю я, Вонмин», – перебасил епископа диакон. «Ваше превосходительство», – заорал громче обоих священников, ворвавшийся в шатер, боцман Семен, басурмане. «К крепости войско подходит. Долго еще, владыка», – не бросился из шатра адмирал. «Подождут пару минут басурмане. Не каждый день он женится, а басурман еще на его век хватит. Мир всем», – даже не моргнул владыка Артемий. «И духови твоему», – нестройно отозвались офицеры. Оглядывались и по пустым ножнам себя хлопали. «Нельзя же в церковь с оружием входить. Премудрость. Уже не так торжественно у диакона получилось. Положил еси на главах их венцы, от каменей честных, живота просиша у тебе, и дал еси им, яко доси им благословение в век века, возвеселиши я радостью с лицем твоим, владыка, нишкни, успеем, братья, благодаряще всегда о всех, о имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу, повинующийся друг другу в страсти Божией, все хорошее заканчивается». Когда венчание тоже закончилось, и моряки взбежали на одну из башен крепости, самую восточную, чтобы узреть басурман, то оказалось, что его высокопреосвященство владыка Артемий прав, успели. В полукилометре примерно от крепости мавры разбивали лагерь. Много, много мавров, много верблюдов, много лошадей, еще много ослов. Если же одних только мавров считать, то 10 000. До самого горизонта чернели на фоне песка и белели на фоне редкой зелени. «Что ты наделал, Юлий? Они нас сметут», — каркнул под руку, держащую подзорную трубу. «Тесть, теперь настоящий, это гости на свадьбу с дарами», — хмыкнул адмирал. «Дары примем, гостей угостим». Увиденное в трубу Юрия Даниловича поразило. Мавры разбивали лагерь всего в полуверсте от крепости. При этом они не строили редуты, флеши, да хоть просто колья бы в землю забили. Нет, они разбивали шатры, в огромные стада гуртовали животных, сами расположились в большие, как бы это назвать, компании, и стали готовить себе еду. Огорчало только одно, и без того куцый лесок возле крепости весь вырубит. Жалко. «Дон Фернандес, а скажи мне непонятливому, они почему так близко к крепости подошли?» Стоящий рядом комендант Мазагана с огромной медной подзорной трубой, которую еле удерживал в руках, оторвался от созерцания вражеского войска и, как на идиота, посмотрел на зятя. «Туда наши пушки не достанут». Адмирал не поленился и прошел к орудию, возле которого суетился расчет. Какой-то расхристанный весь, разномастно одетый и явно нетрезвый. «Ну, это понятно. В честь свадьбы дочери граф выставил гарнизону две бочки вина. Диаметр отверстия был 4 дюйма. Так это орудие еще большое было. Рядом суетились солдатики у еще меньшей пушки, которая и короче к тому же была». Вильстер задумался. От якорной стоянки его фрегатов до этого лагеря мавров было от 1 до 1,5 верст, то есть любое его орудие спокойно достанет до вражеского лагеря. Нужно только те два корабли, что пришвартованы напротив крепости, переставить чуть южнее. Ну, получится не 1,5 версты, а 2, никакой разницы. 2-пудовые единороги спокойно забрасывали шрапнельные и картечные гранаты на 3 версты, а при угле наклона ствола в 45 градусов и на 4 версты могли достать. Да, точность будет небольшая, но промахнуться по лагерю, который несколько верст в длину и примерно столько же вглубь занимает сейчас, самый косоглазый наводчик не сможет. А ему выделили лучших, собрав по всем кораблям и странам. «Дон Фернандес, ты как думаешь, вон в том шелковом шатре высоком белом в центре лагеря большой начальник расположился?» Вильстер поправил трубу тестя в нужном направлении. «Там знамя самого султана Марокко Мула Исмаила», — закатил глаза комендант, бросив дорогую трубу. «Хорошо адмирал успел поймать, не дал разбить прекрасную вещь. Мы пропали. Наверное, сюда сейчас движутся войска со всего султаната. Дон, папа, хватит голосить. Дай команду все пушки зарядить половинным зарядом пороха и стрельните в сторону неверных». Вильстер лихорадочно соображал, как с этой саранчой разделаться. «Зачем? Пороха и так не лишку. Нужно выждать, когда они пойдут на штурм. Эти русские точно все дураки», так и читалось в карих глазах графа. Вот оказывается, от кого Амалия унаследовала свои красивые большие глазищи, чуть миндалевидные. Какая-то арабская кровь, видимо, попал в графские жилы. Должно быть, мавр-садовник, пока граф-предок в море был, несколько раз по ошибке заходил в спальню графини. «Обмануть врага, значит победить». Так нас в Академии Генерального штаба учил герцог Берон. В чем же обман? Показать, что у нас все плохо с порохом, и что у нас древние пушки с малым калибром. Махнул обеими руками на Вильстера комендант, Русские точно балбесы. Выполнять. Как старший по званию, возлагаю командование по защите крепости на себя. По договору между Россией и Португалией мы теперь владеем крепостью совместно. А адмирал выше полковника. Зарядить все пушки половиной заряда и каменными ядрами выстрелить по маврам. Выполнять. Благо бегать ни за кем не надо. Капитаны всех шести фрегатов были на венчании. Вильстер их со стены увел вниз, в тенечек, пошушукаться. Черт их знает этих португальцев, может, половина гарнизона куплена, и, как только стемнеет, побегут, многодетному султану новости рассказывать. Пусть поменьше знают, и про совет капитанов особенно. Господа офицеры, понимаете, что произойдет, когда мы уйдем? Об этом сразу станет известно султану, избежав сейчас. Он спокойно вернется через месяц и вырежет здесь всех. Так что нам здесь оставаться, а экспедиция, а прямой приказ герцога Берна, а указ государыни, за всех высказался капитан Митау, капитан первого ранга Андриан фон Дерговин, Андриан ван Дерговин, еще один голландец, начинавший служить еще при Петре в 1704 году. Нет, конечно, нам надо нанести этим маврам такой урон, чтобы они и подумать не смогли о возвращении к этому берегу. План будет такой. Событие 68. Жалко только, что она не зеленая. Ничего, с нами поживет, позеленеет. Дюймовочка. Пук, пук, пук, бух. Да, это заставило мавров вздрогнуть. От смеха. Все 32 пушки крепости пульнули своими ядрышками по лагерю, и марокканское войско вздрогнуло от хохота. Даже на стенах Мазагана был слышен их презрительный гомерический хохот. Вильстер, прислушавшись, даже вычленил из общего смеха попискивание в кулачок одной из наложниц султана, которую он взял с собой в поход на неверных. Потом еще одна прыснула, потом еще. Да этот член книги рекордов Гиннесса, всю гарему свою прихватил на войну. Жаль, девиц жаль. Дон Фернандес, теперь зарядите пушки полным зарядом пороха, а одну тройным там что ли? Какую не жалко, ее должно разорвать, ядро еще заклиньте какой-нибудь железякой, нужен взрыв на стене, только пусть канонир на палке какой фитиль поднесет и тоже, которого не жалко, да зачем все это все одно еле достанет всего несколько орудий до лагеря, только порох зря истратим и орудие, рачительный, блин, полковник, у нас снято с Голиатов больше 40 орудий, десяток отдадим вам взамен за это орудие и порох тоже частично передадим из трофейного, но зачем все это? Возопил тесть, теперь не от рачительности, другой грех, любопытство, чтобы вас унизить, развел руками Вильстер, это оскорбление, Юлий, схватился за шпагу тестюшка, это, военная хитрость, прикажи палить, как я сказал, Дон Фернандес, а жена не такая горячая, как тестюшка, тьфу, точно ведь, горячая, сам испытывал, пук, бах, бах, пук, бабах, вот, другое дело, адмирал взобрался назад на башню после второго залпа и осмотрел дело рук своих. В мавританском лагере суетились. Было две небольшие воронки и один убитый или раненый. Люди вокруг носились и кулаки португальцам показывали. Только это всего несколько мавров. Зато все остальные опять, наверное, ржали и показывали пальцем на то место, где взорвалась пушка и рядом с ней бочонок пороха. Стена даже чуть пострадала. Здорово получилось. Реалистично. Что теперь? Комендант был злой. Раз в полчаса постреливайте половинным зарядом. Так, чтобы ядра не долетали из одной, двух пушек. До темноты. А потом, все нормально будет, папа. Потом был пир. Гости на нервах. Особенно местные офицеры. Действия русских были совершенно непонятны. Они были полностью согласны с комендантом. Эти выстрелы просто трата драгоценного пороха. Да, адмирал обещал выдать 10 орудий и порох из трофеев. Но одно другому не мешает, пусть и свой порох останется и трофейный будет, там не меньше 10 000 мавров и видно, что они собирают штурмовые лестницы и подтягивают на передний край свои орудия, русские тоже немного нервничали, не от опасения, от непонятного затягивания времени Вильстером, они и сейчас могут обстрелять лагерь марокканцев, даже сейчас лучше можно поставить несколько сигнальщиков и корректировать стрельбу, а что ночью, бить наугад, чем ночью лучше. Спят, так шрапнели все равно, спит человек или нет, она и спящего найдет сверху и бодрствующего не пропустит. После пира капитаны фрегатов с офицерами ушли готовить ночной обстрел лагеря противника, а Юрий Данилович уединился с Авдотьей Геннадьевной в ту каморку, что ему выделили. Граф хотел было им отдать свою супружескую спальню, но там проходная комната, а тут есть крепкая дубовая дверь, через которую рычание и стоны Авдотьи не будут разноситься по всей цитадели. Наверное, графинюшка не подвела, отвлекла на несколько часов и самого преизрядно нервничавшего адмирала. Все же много народу за стенами. Армия целая, и попытка у них будет всего одна. Правы капитаны, загостились они, пора выдвигаться в поход вокруг Африки. Милый, давай еще раз. Да, легко. Событие 69-е. Все знают, что смерть неизбежна, но так как она не близка, то никто о ней не думает. Аристотель. Буря унеслась дальше на север, потом за ней величественно прогрохотали тучи, после несерьезными овечками пробежали облака, и к вечеру после свадьбы небо полностью очистилось, и на него стали одна за одной высовываться сначала крупные звезды с луной, а после уж высыпали все, перечеркнув небо светящейся дорогой Млечного Пути. Все же звездное небо у них на севере и здесь, это разные небы. Только взглянешь на эти яркие и близкие звезды, и сразу понятно становится, почему всякая астрономия возникла в Греции или здесь в арабских странах. Ту хочешь не хочешь, а станешь астрономом. Такая красота у тебя над головой. А вот дождя не случилось. Ночь навалилась душной жарой. И это не редкость. Адмирал Вильстер не мог слышать песню группы «Белый орел» про дождь над Касабланкой. А слышал бы, то и не удивлялся так. Там ведь четко сказано, что дождь последний раз был 20 лет назад. Юрий Данилович стоял на башне рядом с тестем и вытирал платком вспотевшую шею. Платок хоть выжимай, соленым дождем. Ну, что они медлят, говорили на латыни. Португальского не знал адмирал Вильстер, а ни немецкого, ни русского, ни уж, тем более, норвежского не знал граф Фернандес. Зато оба окончили университеты, а там преподавание на латыни. Не спешите, дон Фернандес, еще просить будете остановиться. 14 орудий правого борта всех шести фрегатов, а это, если что, 84 двухпудовых единорога, рявкнули словно в подтверждение слов адмирала. Уже наученные обстрелом Касабланки, этой самой, без дождей, орудия стреляли не залпами. Теперь палили по очереди. Первое, через пару секунд второе и дальше, но на втором фрегате команда дана такая же и на всех остальных тоже. Поэтому вместо дружного рыка восьми десятков орудий, с калибром 245 мм, получился странный звук, словно огромного слона тяпнул за ногу не менее огромный крокодил, и слон, вскинув хобот, затрубил во всю мощь своих легких, и трубил чуть не целую минуту. Жуткий звук. Начальная скорость снаряда, выпущенного из единорога, около 300 метров в секунду. Дальность до середины лагеря вражеского почти предельная, а значит лететь шрапнельной гранате туда секунд 7-8. Заслышав этот рев, Вильстер вскинул трубу. То же самое проделал и комендант крепости Мазаган. Почти все костры в лагере мавров были погашены. Только в районе шатра любви обильного султана горело десяток и по краю лагерю, что ближе всего к стене крепости, еще несколько десятков. И хоть ночь была и звездной, и лунной, примерно половина луны соперничала со светом, что проливал на лагерь мавров Млечный Путь, лагерь отсюда с восточной башни был почти не виден. Чернота. Бабах. Первое двухпудовое ядро долетело до определенного длинной запальной трубки рубежа и разорвалось над лагерем, отправляя по ходу движения и вниз десятки двухсантиметровых свинцовых шариков. Дальше уже ничего не было слышно. Рев слона, кусаемого крокодилом, позади крепости в бухте и разрывы гранат в лагере мавров слились в один гул. Вильстер представил себе, что сейчас творится на фрегатах. При выстреле орудие, хоть и удерживаемое системой канатов, отскакивает от порта в фальшборте, и к нему сразу бросается расчет. Глаза у людей слезятся от уксусных испарений, нужно пробонить ствол, чтобы очистить от тлеющих тряпочек, и заодно немного его охладить. Потом начинают закладывать картузы с порохом, досылая их в коническую часть ствола. Следом двое самых здоровых из расчета волокут вкатывают в ствол двухпудовую шрапнельную гранату. И тут же бросаются помогать остальному расчету накатить орудие назад до открытого уже порта фальшборта. Наводчик клинышком добивается нужного возвышения ствола. Орудие 3 к стрельбе готово, кричит старший канонир. Пли! Орет, пересилив рев соседних орудий офицер, и к общему слоновьему реву добавляется и басовитая бабах третьего орудия. Адмирал Вильстер понимал, что шанс разобраться с маврами у него только один. Больше они так не подставятся. Потому, решили сначала сделать по 10 выстрелов орудиями правого борта шрапнельными гранатами, а потом орудия с левого борта перекатить на правый и, восстановив систему канатов, удерживающих орудие, после выстрела опять произвести 10 выстрелов, но уже картечными гранатами. Ну, а дальше должны сработать сигнальщика. Флажков ночью не видно, потому на башне рядом с адмиралом дежурили трое матросов, которые должны зажечь факелы и просигналить, нужно ли продолжать обстрел. Если горизонтально будут размахивать факелами, значит, нужно продолжить обстрел картечью, если вертикально, то шрапнелью. Если же факелы будут неподвижно держать сигнальщики, то все, конец артподготовки и начинается наземная операция. С каждого фрегата было выделено по 100 матросов и офицеров, и они сейчас вместе с таким же примерно количеством португальцев, гарнизоном крепости Мазаган стояли у всех трех ворот. Воевать ночью дело непредсказуемое. Но тут Вильстер предложил тактику этот риск минимизирующую. 300 человек подходит к краю лагеря противника у своих ворот и делают залп, потом продвигаются еще на 100 шагов и делают следующий. Огнестрельного оружия у мавров немного, и потом не так просто будет тем организовать оборону, после такого-то артобстрела. Если одиночные стрелки и будут на пути наступающих, то 300 пуль да хоть одна из 300 пуль проковыряет новую дырдочку в его организмусе. Сам Юрий Данилович, что этот ночной обстрел, во-первых, выкосит большую часть смельчаков, а во-вторых, такую панику там наведет, что никто организовать нормальный отпор русско-португальскому войску не сможет. Не видно ничего, пожаловался Дон Фернандес. Им тоже, Смирнов, горизонтальный сигнал. Пусть еще отведают гостинцев русских. Картечных гранат у нас поболе. Выглянувшее из пустыни на востоке красное большущее солнце осветило ужасную картину. Все большое поле к востоку и северо-востоку от крепости было усеяно трупами. Тысячи людей, тысячи коней, сотни верблюдов. Над полем уже кружили десятки разных размеров стервятники, изредка вступающие друг с другом в схватки скоротечные из-за будущей добычи. Ваше превосходительство, нашли султана, убит, две дыры в голове, с ним три девицы, тоже мертвые, и одна живая, под султаном нашли без чувств, от страха сомлело небось, капитан-лейтенант Изотов отряхнул штанину и вытянулся, бросив руку к козырьку кепки. Вильстер глянул на ноги офицера, да, это не отряхнешь, сколько же там кровищи в этом поле, почти по колено у моряка его синяя форма была в каплях и целых пятнах больших чужой крови, тестюшка говорит, что у них тут султаны вечно режутся и свергают друг друга. Что ж со смертью Исмаила Похотливого у его соперников и врагов будет чем заняться. Не до русских с португальцами будет. Своих дел будет в избытке. А потом герцог Берон, как и планировал, пришлет сюда пару кораблей с экипажем и гарнизоном для крепости. Ну, и понятно с новыми пушками. Если через несколько лет какому-нибудь дурачку снова захочется отведать шрапнели, то его мечта осуществится. А веди султаншу к лекарю, подлечим, и пошлем принцессе Елизавете Петровне в подарок. Чего добру пропадать, Юлий, ты точно решил не брать Амалию с собой? Возник непонятно откуда пьяненький тестюшка. Они, в смысле португальские офицеры, отмечали свою великую победу. Да, пора нам выдвигаться к следующей вашей крепости в Африке, Сан-Жуан-Батиста-де-Ажуда, Форталезе-де-Эс-Айо-Баптиста-де-Ают, крепость помощи святого Иоанна Крестителя, в Дагомее. Глава 26. События 70-е. Как известно, каждый коллекционер способен на воровство и даже на убийство, если речь идет о том, чтобы пополнить коллекцию новым экземпляром. Карел Чапик. Про короны Августа III и его дрожайшей половины Марии Юзефы, будущей королевы Речи Посполитой, Брехт слышал от гида в дрезденских зеленых сводах, когда ходил в эту сокровищницу с экскурсией. О, там целую книгу про это можно написать. Два с лишним века эта история длилась. Сейчас Иван Яковлевич держал эту реликвию в руках и мысленно сравнивал с той короной, что в виде фотографии была в Дрездене. Прав был гид, природные камни, особенно вот в эти времена, когда только начали отходить от кабошонов, то есть округлых камней, и у них появились грани и плоскости, и стеклянные стразы, обработанные настоящими ювелирами, это разные по красоте камни. Природные полудрагоценные камни, даже когда знаешь, что это рубин за кучу миллионов, а рядом стекляшка за 1000 рублей, выглядит блекло и ущербно, что ли, чуть мутноватые, плохо обработанные, разного оттенка, хрень, одним словом, а не рубины. Особенно если рядом страза с отличной огранкой, насыщенным цветом, идеально прозрачная, да и крупнее. Про все это рассказал гид в Дрездене. В реальной истории Август Саксонец с женой короновались специально для этой цели изготовленными коронами из серебра. Так как та корона, которой короновался отец, Август сильный была у сторонников Лещинского, но и сам Август III короновался новой короной, потому, как и у него были проблемы с коронацией, тоже настоящие регалии были у противников. По польским традициям коронация нового избранного короля проводилась средневековой короной Болеслава и, сейчас она у Брехта, но это другая история. А вот с этой короной, что сейчас Иван Яковлевич вертел в руках, случится куча приключений. Начать стоит с того, что сейчас в нее, и в чуть меньшую корону Марии Юзефы, вставлены настоящие камни. Придворные ювелиры в Дрездене вынули, наковырили, их из всяких разных семейных реликвий веттинов, саксонских курфюрстов, и вставили в две короны и прочие регалии для коронации. После коронации, в реале, саксонские мастера камни вернули на место, а в серебряную корону вставили стеклянные стразы. Короны попали в сокровищницу, именуемую «Зеленые своды», и пролежали там почти два века, до 1918 года, вместе с двумя скипетрами и двумя державами, тоже изготовленными придворными ювелирами из серебра, и тоже со стразами. В 1918 году последний правитель Саксонии Фридрих Август III, Наполеон, сделал Саксонию королевством, отрекся от престола, после чего бывшая правящая семья Веттинов обратилась с просьбой отдать ей драгоценности, ранее бывшие семейными, а теперь ставшие национальными. Но немцы же, рачительные все. В результате, после долгих дебатов и даже драк, парламент Саксонии решил отдать небольшую часть, в том числе не очень ценный комплект польских регалий из серебра со стразами. Это не сразу произошло. Лет семь прения длились. Веттины же, получив регалии, тут же предложили Национальному музею в Варшаве купить этот комплект. Польша выкупила комплект из двух корон с двумя скипетрами и двумя державами в 1925 году за 175 тысяч злотых, 35 тысяч долларов. Но недолго пробыли королевские регалии в Варшаве. Во время Второй мировой национальный Варшавский музей не успели эвакуировать, в результате, немцы захваченные музейные ценности уволокли в Германию в качестве трофеев. Начальник рейхсканцелярии Ганс Генрих Ламмерс объявил, что это достояние немецкого народа, символ мастерства саксонских ювелиров. И тут удивительный факт, все же поляки купили регалии, и в обмен в польский музей уехал набор саксонского фарфора. После войны дрезденские сокровища оказались на территории ГДР и были вывезены в Москву в числе прочего по договору о репарациях. А дальше Хрущев, черт бы его лысый побрал, в 1958 году вернул Дрездену его культурные и исторические ценности. А Польша сумела подсуетиться, чтобы регалии Августа III снова отдали Варшавскому музею, ведь они были когда-то законно выкуплены. «Тут вам не там», — герцог Берон мотнул головой. И Иван Салтыков подобным же движением привел в действие сложный механизм из четырех солдат, одних носилок и одного сундука. «Ваше высочество, а давайте меняться. Я вам настоящие регалии польских королей, а вы мне эти дешевые поделки. У меня есть корона Болеслава и Храброго, Ягеллонский скипетр, копье святого Мариса, торжественный меч Сигизмунда и Старого». Поставили носилки-солдатики на землю, и Иван открыл крышку сундука. Смотрелось это на самом деле гораздо серьезнее новоделов, у Брехта даже, когда их утром доставил Карл Берон, захвативший Краков, возникло желание увезти все это в Ригу. Передумал. И так-то у России с Польшей непростые отношения, зачем давать полякам лишний повод ненавидеть русских. А вот эти, только что изготовленные и еще не принимавшие в коронации участие регалии, к Польше пока не имеют никакого отношения, почему бы им в Ригу не перебраться. Да. Конечно, сразу видно, что Август впечатлен, он же коллекционер, а тут такой раритет есть среди прочих. Копье святого Марица, это очень и очень древняя копия того самого копья, преподнесенная Болеславу и храброму Аттоном III, императором Священной Римской империи, еще в том тысячелетии, и в него входит кусочек гвоздя от святого креста. Только в короны и скипетры с державами вставлены драгоценные камни из фамильных. Вспомнил и решил поторговаться саксонский курфюрст. Часть гвоздя из креста, делано вздохнул Брехт, пытаясь закрыть крышку сундука. Я согласен. Как там? На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош. А тут медное позеленевшее копье. Ну, наконечник копья. На коллекционера не нужен нож, ему покажешь медь зеленую. И замечательно, ваше высочество. А теперь пройдемте в мой шатер и поговорим о судьбе вашего королевства. Завтра поутру тронемся в Краков на коронацию, Там сейчас в городе порядок наводит. Немного пострадал при штурме, но есть и плюсы в этом. Все ваши враги, что защищали Краков, взяты в плен и сейчас следуют под конвоем в Киев, а оттуда отправятся в Кяхту, строить дороги. И больше воду тут мутить не будут. Событие 71. Некоторые дети, которым родители не уделяют достаточно внимания, начинают коллекционировать, чтобы восстановить душевный покой. Покинутость, как военные времена. Боишься, что чего-то не хватит, и начинаешь копить. Давид Фанкинос. Курфюрст был высоким и плотным человеком, толстым лаже, в парике белом, весь в кудрях и бантиках. Красавец, мать его, как Берон прямо до того, как в него сунули сущность Брехт. Сейчас ниже не стал, а вот треть веса точно сбросил, превратившись в поджарого натренированного десантника. Даже кубики на пузе появились. 3 года понадобилось. Август ничего такого делать не будет. Правда, Брехт узнал, что товарищ время от времени шпагой звенит с учителем-итальянцем. Нужно будет попросить в долг итальянца на годик. А вот выпить будущий король Польши не дурак. Уже час его Брехт спаивает, а он все еще сидит твердо в походном кресле и внимательными, хоть и чуть замутненными глазами на герцога Берона смотрит. «Ваше высочество, вы в курсе, что ваш отец вел переговоры с Пруссией о разделе Речи Посполитой? Пора было начинать, а то еще выпьет всю медовуху саксонец. Я, Натюрлих». И пальцем все же тыкает в кубок. Не с теми он пытался договориться. Нужно было с Анной Иоанновной. «Зачем мне это?» Так и хотелось ответить. «За шкафом. Давайте разделим ее сейчас. А зачем? Разве теперь вся Речь Посполитая не будет моей? У меня погибло больше 200 человек, и я потерял кучу времени. Россия должна получить компенсацию. Сколько же? Я согласен признать Курляндию вашей. А хрен тебе за воротник. Это по-русски. Она и так моя. Пора. К Курляндии отходит Данцик. Он все одно фактически Польше не принадлежал, даже налогов не платил. К России отходит Великое княжество Литовское, и к России отходит бывшее Русское королевство, и все правобережье Днепра. У нас это называется Украиной. В обмен я добьюсь на Сейме, или вырежу его полностью, признание унии между Речью Посполитой и Саксонией. Государство становится наследуемой монархией, и ваш сын будет уже легитимным королем. Пусть будет Саксонского королевства. А Пруссия, не дурак, хоть и выпил больше литра, а пусть сунется. А вы займитесь онемечиванием шляхты. Первым делом займитесь священниками. Договоритесь с папой, что все значимые должности должны занять его люди, итальянцы, и потихоньку с их помощью замените всех польских священников на немецких и итальянских. Дальше, школы с преподаванием на немецком языке, закон о возможности занимать руководящие должности только после сдачи экзамена на знание немецкого языка. За малейшие выступления против власти изымайте имение у ляхов и раздавайте своим саксонцам. Они начнут бунтовать? Хороший вопрос. Конечно, начнут. Подавить нужно будет с максимальной жестокостью и отобрать имение и земли у всех восставших и передать их России, не земли, бунтовщиков. Мы их в Сибирь отправим, и, естественно, мы поможем подавить восстание, а полученные земли и дворцы опять раздавайте своим саксонцам, а картины и прочие ценности из дворцов к себе в Дрезден, и вешать побольше шляхту, должны бояться, вешать не проблема, а Франция, мы их побьем, и уже побили, они не сунутся, а сунутся еще раз побьем, и сразу про Австрию отвечу, а ей все равно. Вы останетесь в составе Священной Римской империи немецкой нации и всячески с сегодняшнего дня показываете свое расположение к Марии Терезии. Она, став императрицей, вам этого не забудет. Все же это больше половины Речи Посполитой, покачал головой Август и потянулся за бокалом. Украина, это пустыня почти. Там мало населения и туда все время устраивают набеги крымчаки. Нужно собирать войска и выгонять их. Затраты на войска больше, чем прибыль с той Украины, где почти нет городов, одни села до хутора. Кстати, про крымчаков, а что, если на меня нападут турки, и целый кубок в рот вылил, силен, не зря у отца было прозвище сильный, а мы с вами договор подпишем, оборонительный, если на вас нападет любое государство или союз государств, то Россия придет на помощь, а если на Россию кто нападет, то вы не принимаете участие в войне, только являетесь гарантом мира, или нет, не то сказал. Ну, в общем, все мирные договоры Россия после войны обязуется заключать в Дрездене, а вы будете гарантом, чтобы мы честно условия выполняли. С инспекциями ездить в Ригу вино пить. Это интересно. Никогда не слышал про такие договоры. Вот секунду назад вроде трезвый был, а тут стал сползать и уткнулся носом в салат. Иван, Брехт сплюнул. Дай команду, пусть отнесут курфюрста в его шатер. А вот интересно, договорились они или нет, и вспомнит ли Август Саксонец завтра об этом договоре? Конец книги.